Глава 19. Диана. Все произошедшее казалось таким нереальным, что я просто не могла поверить в смерть Рыжика, поэтому еще долго прижимала его к груди, укачивая, словно младенца в своих объятиях, и пытаясь убедить себя в том, что он просто спит, пока он вдруг в один момент не превратился в мерцающую пыль, взметнувшуюся вверх рыжим облаком. В этот момент я и поняла. Это конец. Все. Нет больше моего Майрика. Лишь из-за моей глупости и несерьезности, ведь не реши я проследить за Эдрианом и Клаудией. Они бы выманили тебя иным способом, нагло влез в мои мысли Ганс, не давая мне погрязнуть в пучине самобичевания. Да, по факту ты упростила им задачу, но это ничего бы не поменяло. И наоборот, тебя бы схватил тот бугай и приволок к некроманту раньше, и тогда ты была бы без дознавателя. Миэль, сейчас во всем этом я находила много несостыковок. Например, когда Миэль и Эдриан успели договориться. И как поняли, что Клаудио и Кирк заодно. Это мне еще предстояло выяснить, но не сейчас. Когда я потеряла своего питомца, который, на удивление, стал слишком мне дорог за те несколько дней, что я его знала. Пойдем, Диана, нам стоит вернуться во дворец. К сожалению, некроманту удалось ускользнуть, и я уверен, это наша не последняя с ним встреча. Протягивай мне руку, произнес Эдриан. А я пока допрошу этих, кивнув в сторону обездвиженных Кирка и Клаудия, сообщил Миэль. Пока я поднималась с земли, чувствуя себя совершенно обессиленной, а заодно и того напавшего на нас по дороге сюда, хотя не думаю, что они сообщат мне что-то интересное. Очевидно, что они лишь пешки. «Мне кажется, с ними что-то не так», — выдавила я, с трудом беря себя в руки. «По крайней мере, с Клаудией. Она очень странно выражалась. Не могу объяснить». «Я проверю», — кивнул Миэль. «А ты?» — приблизился он, впрочем, не спеша касаться или как-то утешать, лишь смотря на меня взглядом, полным сожаления. «Майрики — довольно неизученный вид и скрытный. Твоя метка, она все еще на тебе». Кивнул он на мою руку, где хоть и не так ярко, но горел бледно-золотым цветом символ, означающий, что я стала хозяйкой Рыжика, и он все еще под моим контролем. Удивленно подняв глаза на Миэля, я растерянно похлопала ресницами, осознавая, что он только что дал мне надежду. Зыбкую, но надежду. «Возможно, Майрик жив», — подтвердил Эдриан, сам кладя на свой локоть мою ладонь и крепко сжимая ее. Если бы от них было так просто избавиться, они не были бы так опасны для всего королевства. И его величество не так бы сильно боялся их, даже имея на них аллергию. «Спасибо», — просияв от слов мужчин, поблагодарила я их. «Да, я, конечно, понимала, что точного они мне ничего не сказали, но уже то, какие предположения выдали, смогло успокоить меня хоть немного. Дожидаться подмоги мы не стали». Миэль заверил, что справится и сам, отпуская нас обратно во дворец. И мы воспользовались этим. Вернувшись обратно тем же путем, которым добрались досюда, мы сели в карету и отправились во дворец. Всю дорогу я не смело гладила свое запястье с меткой пальцами, гадая, что могло произойти с Майриком, если он все же выжил. И смогу ли я его еще хоть когда-то увидеть? Или он так и останется в моих воспоминаниях, но жить будет где-то в ином месте. Или, может, я и вовсе лишь тешу себя надеждой, и метка не означает, что он жив. Но как же не хочется верить в то, что он погиб. Это слишком для меня. Настолько, что сейчас ничего не важно. Даже тайны и интриги, которых вокруг меня слишком много. Мне совершенно не хотелось разбираться в этом, пока я не выясню судьбу Майрика». Несмотря на то, что от всего происходящего зависит моя собственная жизнь. Эдриан. Кто бы мог подумать, что все настолько серьезно. Тогда, 2 года назад, я оказался шокирован отказом Дианы. Настолько, что не мог предположить ее корыстные мотивы. Чтобы истинная предала, это в уме просто не укладывалось. Но сейчас все вставало на свои места. Диана изначально не хотела в этом участвовать. Скорее всего, ее заставили. И когда она выяснила все, что ей было необходимо, то решила выйти из игры, отказавшись от моей метки. Тем самым разорвала связь, выжгла мой знак этим и, вероятнее всего, заблокировала свою память за последние несколько месяцев. Такой побочный эффект существовал. Отказ от метки никогда не проходил бесследно, и Диана об этом знала. Поэтому эта троица была вынуждена ждать целых 2 года, пока выжженное место заживет, а память восстановится. Но, кажется, и тут Диана оказалась хитрее. Она каким-то образом смогла вспомнить все раньше или спрятать знания о перемещении душ между мирами где-то, где смогла бы найти, даже потеряв воспоминания об этом. И когда наступило время, она была готова. Переместила на свое место мою настоящую истину и исчезла из поля зрения Кирка и его помощников. Конечно, со стороны для них это выглядело как побег под мою защиту, но не суть важна. Все равно некромант понял все очень быстро. И, кажется, благодаря Клаудии, которая поняла, что Диана ведет себя очень странно, обратный обмен был делом легким, поэтому на него решились быстро. И хорошо, что сегодняшнее появление Кирка в моем кабинете смогло насторожить меня его странными переглядками с Клаудией и запахом. Да, эти двое явно виделись уже сегодня ранее. Я не мог это не учуять. С этим они явно просчитались. Неудивительно, что я решил обезопасить себя, связавшись с Миэлем. И, конечно, он не отказал в помощи, пообещав вечером приехать, предварительно снабдив меня магической прослушкой. Но не уточнил, что с собой захватит еще и Диану. Ее появление стало для меня полной неожиданностью. Лишь в процессе мы поняли, что задумала Клаудия и остальные, и почему вообще здесь оказалась Диана. И на ходу придумали с дознавателем план действий. Да, он был сыроват, но времени придумывать что-то другое банально не было. И вот к чему все привело. Некроманта мы упустили, но зато Клаудия и Кирк могут поведать нам многое и либо подтвердить наши догадки относительно всего, либо снабдить новыми данными относительно дела. А пока этим будет заниматься Миэль, мне нужно будет разобраться с отбором, ведь метки ни у Клаудии, ни у Дианы не исчезли. Магия почему-то не дисквалифицировала мою невесту, которая была ей последние 2 года. И это заставляло меня озадачиваться. Что-то было здесь нечисто, поэтому с этим необходимо было что-то решить. Выбор был очевиден, но сделать его я не мог. А время ведь для Дианы утекало. Я, конечно, мог бы попытаться вернуть ее в тот мир, из которого она пришла, но это было слишком рискованно. Не было никакой гарантии, что обратный обмен пройдет идеально. Да и не должна она быть там, она должна быть со мной. Второй раз отказ от метки будет для нас обоих смертельным. Он выжжет душу дотла. Повернув голову, я с долей волнения посмотрел на девушку, которая, положив голову мне на плечо, крепко спала. Ее не беспокоила покачивающаяся из стороны в сторону карета или поза, в которой она находилась. Некромант успел отнять у нее много сил сегодня, и теперь сон был ей просто необходим. Аккуратно приобняв ее, я прижался щекой к ее макушке, чувствуя, как волк внутри довольно рычит. Ведь его истинное рядом, совсем близко. И нет ничего лучше, чем держать в объятиях ту, которая предназначена нам судьбою. Настоящую пару, не способную на предательство и обман. Нашу Диану. Диана. Проснулась я лишь утром с чувством, что не помню, что было вчера и как я вообще засыпала. Пока не дотронулась рукой до волос, откидывая их назад. Тогда-то я и увидела золотистую татуировку на своем запястье, сразу же все вспоминая. Мой вредный Марик, Рыжик, вчера он отдал свою жизнь, чтобы удержать меня в этом мире. Резко сев на кровати, я огляделась. «Ганс!» — взволнованно позвала я птицу. «Ты здесь?» Но тишина стала мне ответом. «Неужели и он исчез?» Чувствуя, что паника медленно овладевает мною, я соскочила с кровати, кидаясь к зеркалу и поворачиваясь к нему боком, чтобы рассмотреть метку оборотня на шее. Но она никуда не исчезла и все еще была на месте, давая понять, что я еще невеста Эдриана. Но где тогда пропадает этот пернатый прихвостень? И почему вообще заставляет меня волноваться? Мало мне переживаний. «Не паникуй, я тут». Влетев в мои покои через открытое окно, следом за магическим вестником, произнес Ганс. Радужная мелкая птичка тут же села мне на плечо, собираясь рассказать последние новости. Но Ганс нагло спихнул ее со своего места. Обидевшись, вестник покружил по комнате и улетел ни с чем. А я укоризненно уставилась на птичку. «Ну, у меня-то новости поинтереснее, чем у этой магической верещалки», — хмыкнул мой теперь единственный помощник, а я заинтересованно уставилась на него. «Рассказывай давай. Надеюсь, новости хорошие. Плохих и так достаточно». «Хорошие. И одна из них — сюда сейчас направляется Идриан», — оповестил он меня, а я вопросительно вскинула одну бровь вверх. «Это, конечно, неплохо, но...» — протянула я. «Зачем он идет сюда?» «Сейчас узнаешь», — хмыкнул Ганс. «Накинь на себя хоть что-нибудь. Нечего смущать и без того влюбленного в тебя оборотня». «Ага», — заметалась я по комнате в поисках нужной вещи. До меня не сразу дошла последняя фраза, поэтому, когда это случилось, я в изумлении замерла, удивленно смотря на магического помощника. «Чего?» Но ответить он мне не успел. В дверь в тот же момент постучали, и я тут же кинулась к гардеробной, хватая первые попавшиеся и накидывая себе на плечи под издевательский смех вредного Ганса, перелетевшего с моего плеча на спинку кресла неподалеку. «Войдите!» — запахнув на груди халат, крикнула я, только сейчас понимая, что накинутая на плечи вещичка совершенно ничем не помогла, ведь оказалась полупрозрачной. «Гадство! Кто вообще нарядил меня в эту сорочку?» Я несколько ночей специально выбирала самые закрытые на случай таких вот форс-мажоров. А это где откопала Дася? Или погодите. А как я вообще вчера во дворец вернулась? И кто меня переодевал? От пугающей догадки мои щеки в момент залились стыдливой краской. И это в момент, когда дверь распахнулась, и на пороге показался Идриан, держащий в руках какой-то непонятный сверток. «Диана, доброе утро!» — поприветствовал он меня, на что я лишь кивнула, не находя себе места от стыда. Руки так и вовсе постоянно перемещались, не зная, что именно прикрывать. Мои бедра, выглядывающие из-за соблазнительных разрезов, или невероятно открытый вырез, из которого моя грудь чудом не вываливалась. А еще взгляд Идриана, когда он скользнул им по мне. Гадство! Я не столько увидела, сколько почувствовала его явный интерес к моему бесстыжему виду. И даже винить его было не за что. Он все же мужчина, моя пара, оборотень, в конце концов. А я распутница сейчас, не иначе. Черт, но если именно он меня вчера переодевал, это слишком. Стоит только представить, как его руки меня касались там, где не следовало, и мозг вовсе прекращал работать. А мне сейчас он был очень нужен. Надо же узнать, зачем он пришел. Но я стояла столбом, то пряча глаза, то смотря на советника, не зная, куда мне податься. Настолько неловкой ситуации у меня еще не бывало. «Я с хорошими новостями», — наконец нарушил молчание мужчина, делая ко мне шаг. Честно, хотелось либо выкрикнуть «стойте, где стоите», либо сделать шаг от него. Но это же было бессмысленно. Поэтому я осталась на месте, с волнением наблюдая, как его светлость приближается ко мне. «И какими?» Все же нашла я в себе силы поинтересоваться. И никак не ожидала, что Идриан, остановившись в шаге от меня, молча протянет мне тот непонятный сверток, заставляя неловко взять его и прижать к груди. Грубая серая ткань раскрылась, и я увидела торчащее бежевое ухо, а после и знакомый рог, правда, совсем крохотный. Не веря своему счастью, я торопливо развернула тряпку, обнаруживая совсем крохотного рыжика в виде милого котенка Майрика. Он тихо посапывал, обхватив свои задние лапы передними, и тарахтел, как трактор. Правда, какой-то не очень большой трактор. «Откуда?» Чувствуя, как радость заполняет меня, прошептала я, поднимая на Идриана удивленный взгляд. «Сегодня утром появился во дворце». Правда, видимо, магия немного сбойнула, и вместо твоей спальни он оказался в покоях Его Величества, на его кровати. Но не беспокойся, лекари уже лечат нашего правителя от проявившейся аллергии. Повезло, что это случилось под утро, и контакт был не слишком долгим. Ох, я обязательно извинюсь за это недоразумение перед его величеством. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Полюбопытствовала я, сама не в силах скрыть улыбку от счастья. Обязательно. Эльфы хоть и слабы перед майриками, но в большинстве случаев после встречи с ними ограничиваются лишь непроходящим длительное время зудом и посинениями. Редко, когда это приводит к совсем печальным последствиям. Успокоил меня оборотень. «Хорошо, спасибо. Не представляешь, как ты порадовал меня сейчас», — произнесла я, снова опуская взгляд на Майрика и бережно прижимая его к себе. «Рад это слышать», — еле слышно ответил советник, неожиданно нежно касаясь пальцами моей щеки. «Но тут же убирай руку». «Пойду. Встретимся на завтраке, Диана», — добавил он и решительно отвернулся, напоследок еще раз все же окинув меня взглядом. Но я настолько была увлечена своим воскресшим помощником, что не заметила это. Майрик жив, пусть даже если в таком крохотном виде, и, скорее всего, не будет помнить меня, но жив, и это безумно хорошая новость. Ганс не обманул.